Выпей, родной, любимый. Голубоватое молоко плескалось. Костя глядел на него с ужасом, стиснув зубы. Она отгибала ему голову назад и лила молоко в рот. А оно текло мимо, а она все лила. Вдруг Костя судорожно, непроизвольно глотнул. «Так, милый, так, глотай!» Он пил торопливо, жадно. Надя плакала. «Пей, родной, пей!» Санитарка тоже плакала. «Горе мне с ними», — сказала она. «Я такая невротичка, ужас! Мне с ними никак нельзя! Раньше я в детском садике работала, как в раю!» 20 сентября 1952. Лиля, родная, Костя все хуже, езжу к нему каждый день. В первый раз мне удалось заставить его выпить молока. Теперь это уже не удается. Он совсем перестал меня признавать. На второй день после того, как выпил стакан молока, я пыталась кормить его супом насильно. Много пролилось, но 2-3 ложки он, пожалуй, съел. На третий день его уже санитары волокли ко мне, и никакими силами не удавалось заставить его проглотить хоть каплю. Софья Марковна говорит, что придется кормить через зонт. Это ужасное мученье. Со мной он говорил только о своей вине. Ни за что не говорил «до свидания», а только «прощай, прощай, мы больше не увидимся». Сегодня я уже не поехала, чтобы не терзать его. Узнавала по телефону. Плохо. Есть решительно отказывается. Кормят зондом. «Милая, милая, что будет? Неужели он умрет?» Юрка здоров. Очень привык к Ольге Федоровне. Почти с нею не расстается. Меня вчера упрекал, что плачу. «Ты что ли маленькая?» «Как Наташа! Хочу вам обеим счастья изо всех сил!» Н. П.С. «Меня теперь не будут пускать каждый день. Все равно он от меня не ест и не узнает меня. Будут пускать только в общие приемные дни». А это гораздо хуже. Надежда Алексеевна, присядьте, милая, да не бойтесь вы так, настоящий кролик. Надя села. Напротив, за письменным столом, сидела Софья Марковна, толстая, уютная, с близорукими выпуклыми глазами. Мелкие колечки волос, черные с сединой, рассыпались по пожилой румяной щеке. На носу капельки пота. «Как он?» — спросила Надя. «Пожалуй, все так же. Об улучшении пока говорить не приходится. Но и резкого ухудшения тоже нет. Бредовые идеи держатся стойко». «Что он говорит?» «Больше о своих преступлениях. Требует к себе профессора Григорьева, чтобы тот выслушал его и передал дело прокурору. Обычная картина. Бред виновности». «Софья Марковна, а нельзя его переубедить?» «Бесполезно. Основная причина бреда – депрессия, тоска. Логика здесь бессильна». А причины тоски? Они лежат в заболевании всего организма. Значит, тяжелые переживания не могут быть причиной болезни. Причиной нет, толчком – да. Толчком, приводящим в действие, неизвестный нам пока механизм. Тут еще много темного. Почему же он бредит все на одну тему? О, содержание бреда всегда берется из реальных жизненных фактов. Только они трансформируются, чтобы оправдать тоску, которая так велика, мы себе ее и представить не можем, что обычными событиями необъяснимо. Кстати, откуда у него идея, что он причина гибели невинных людей? У него арестовали близкого друга, они вместе работали. Костя обвинял себя в том, что вовлек его в эту работу, подвел под удар. И еще в том, что не явился туда, не взял всю вину на себя. Ну, словом, это на него страшно подействовало. Может быть, с тех пор и началась болезнь. Кто знает, сердито сказала Софья Марковна. Мы, врачи, предпочитаем говорить об обстоятельствах жизни не как о причине, а как о толчке. Много было толчков. Знаю, милая. Нет, вы не все знаете. Расскажите, мне все важно. Ну вот, он очень любил свою первую жену, Рору. Я думаю, он никогда не переставал ее любить. А Циля, сестра, была ему как дочка. Когда они погибли, меня с ним тогда не было. Но я думаю, это был первый толчок, самый страшный. «Может быть, скажите, Софья Марковна, он никогда не говорит о Роре?» «Нет, никогда. Я не знаю только от вас. Он до сих пор ее любит. Не мучьтесь этим, деточка. Я знаю, он любит вас. Сердце человеческое широко». Можно не забывать одну и любить другую. Сейчас мне важно только одно. Скажите прямо, он поправится? Скажу совершенно честно. Состояние тяжелое, но не безнадежное. Я надеюсь, сделаем все, что возможно. Организм молодой. Я верю, он поправится. «Деточка моя, вы только не плачьте, такая хорошенькая!» «Я не плачу. Впрочем, на этот счет существуют две теории. Одна говорит, что вреднее плакать, а другая, что вреднее сдерживаться. Мне самой иногда кажется так, а иногда иначе. Плачьте, пожалуй, если хочется». Она встала, тяжело подошла к шкафу и накапала Наде валерьянки, себе тоже. Обе выпили. «Софья Марковна, как мне вас благодарить?» «Не благодарите, я просто привязалась к нему. Он такой слабый и трогательный больной. Только бы удалось наладить питание».